На днях президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени прислал Ким Чен Ыну телеграмму. Адресант подчеркивает, от имени правительства и народа Республики Уганда высоко восхваляю вместе с корейским народом заслуги вечного вождя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира перед корейским народом и народами мира, его великую жизнь. Ким Чен Ыну принадлежат особые заслуги в деле политико-экономического и общественного развития Корейской Народно-Демократической Республики и счастья корейского народа. Адресант выразил большое уважение Ким Чен Ыну.